Глава 25. В полдень следующего дня Брокс появился на базарной площади с черным саквояжем, который всегда носил с собой на срочные вызовы к больным. В нем доктор хранил нужные медицинские принадлежности. Остановившись против закрытых на амбарный замок дверей костела, Брокс поставил чемоданчик возле ног, молитвенно сложил перед собой руки. Поминутно вздрагивая от громких звуков за спиной, доносившихся от здания бывшей городской самоуправы, где шли ремонтно-восстановительные работы после совершенного на отдел милиции ночного налета националистов, принялся усиленно молиться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» — шептал он, нервозно шевеля губами. «Придай мне сил совершить это. Это...» Он на миг запнулся, а когда продолжил, голос его уже не был таким взволнованным. «Клятва преступления, которое вовсе таковым не является, правда же?» Осторожно спрашивал Брокс, и его глаза невольно поднимались вверх, где на фоне чистого голубого неба величественно плыл четырехконечный крест, ослепительно блестя на солнце. «Не бросай меня, Господи, а лучше придай мне сил, необходимых для... Господи, ты сам знаешь для чего». Неожиданно закончил он на минорной ноте, очищающую его совесть, придуманную недавно молитву. Брокс поднял саквояж, медленно повернулся и нерешительно направился к подъезду милиции, сгорбленный, угнетенный вчерашним происшествием. По-прежнему бурча что-то себе под нос, но уже с явным любопытством, он поглядывал из-под полей шляпы на суету возле здания, куда беспрерывно подъезжали подводы со строительным материалом. Прибыл грузовик с мешками цемента. По мере приближения к отделу его шаг становился все более уверенным и твердым, и последние метры он уже шел с крепким осознанием своей правоты, что поступает правильно, во благо Латвии. Посторонившись в дверях, Брокс пропустил двух солдат с носилками, выносивших из помещения щебень. Солдаты о чем-то зубоскалили и на него не обратили внимания. Потом мимо доктора рысью пробежал солдат с бумажным мешком на горбу, обсыпанный цементом. Внутри вестибюля стояла пыль, пронизанная солнечными лучами, через настежь распахнутую дверь, мастеровито изготовленную из новых дубовых досок. Заметив чернявого парня, который с видимым удовольствием умело орудовал топором, обтесывая какую-то деревяшку, Брокс направился к нему, с опаской косясь на стены, остерегаясь испачкать свой костюм, а не высохший на них раствор. На вид парень особой мускулатурой не отличался, но по крепким жилистым рукам с завернутыми на них выше локтей рукавами было видно, что силой обладал большой. От резких, но вместе с тем расчетливых движений на смуглом лбу парня легковесно прыгал темный чуб. «Молодой человек», — почтительно обратился к нему доктор Брокс, «не могли бы вы подсказать, как мне найти товарища Лациса? У меня к нему имеется очень важное дело». «А нет, товарища Лациса», — с необычной живостью ответил парень, перестав размахивать топором. «Может, я чем-то могу помочь?» Пока Брокс с сомнением жевал губами, не зная, как ему поступить, парень отложил топор в сторону, вынул из кармана брюк красную книжку и раскрыл ее перед глазами доктора. «Офицер госбезопасности Еременко», — представился он, аккуратно закрыл книжку и спрятал опять в карман, спросил уже более требовательным голосом. «Ну так что же вы хотели сказать товарищу Лацису?» Последнюю фразу Еременко произнес с таким уважением, что Брокс сразу понял, что на этого человека можно положиться. То и дело, оглядываясь по сторонам, как будто его мог слышать тот, о ком сейчас пойдет речь, доктор торопливо заговорил, все-таки на всякий случай приглушая голос. «Я едва смог на время отлучиться, сославшись на то, что меня срочно вызвали к больному. Если я откажусь, это будет очень наглядно и даже очень странно для человека моей профессии». Закончил доктор свой взволнованный и от этого немного путанный рассказ. «Только идти с вами уж вы меня, пожалуйста, не принуждаете. Боюсь я. Вот ключи от моего кабинета. Вы уж извините меня». «Вы поступили совершенно правильно», — быстро ответил Еременко. Лицо у него стало суровым, разлатые брови сошлись над переносицей, а по углам губ залегли жесткие складки. «Не переживайте». Не обращая на доктора уже никакого внимания, переключив мысли на предстоящую операцию, Еременко взял у него ключи и поспешно сунул их в карман брюк. Снимая с верстака свой пиджак в мелкую серую клетку, крикнул куда-то в зал, где возились еще несколько человек, одетых в гимнастерки и галифе. «Орлов, Журавлев, на выход, да побыстрей!» Показав жестом, что сам уже выходит, Еременко торопливым шагом, запинаясь в спешке носками парусиновых ботинок, валявшиеся на полу обрезки досок, направился к настежь распахнутым дверям, на ходу надевая пиджак. С улицы внутрь тянуло слабым ветерком, приносившим с собой свежие запахи цветов, которые тотчас же исчезали, перемешиваясь в помещении с острыми запахами ядовито-зеленой краски и сосновых стружек. Вскоре к нему вышли Орлов с Журавлевым. А еще через минуту оперативники уже неслись в больницу на единственном мотоцикле с люлькой, оставшемся в целости после ночного налета. Второй мотоцикл был взорван, а на вилле Силацис отбыл с Андресом в краевое управление МВД. Оставив мотоцикл далеко от больничного корпуса, чтобы трескучим звуком неисправного мотора не спугнуть Каспара, от которого даже раненого можно было ожидать всякое, еще не забылся тот давний случай со Стасей, оперативники отправились пешком. Они довольно быстро миновали обширный парк, держа оружие наготове, скрытно прошли вдоль стены пристройки, примыкавшей к основному корпусу, и никем не замеченные вошли в, собственно, само здание. От приемных покоев до кабинета заведующего им оставалось пройти всего ничего, буквально несколько шагов. Но эти последние метры на поверку оказались самыми опасными, из-за того, что пол в этом месте скрипел оглушающе громко, издавая противный протяжный звук. Каспар же, который, несомненно, чувствовал себя в эти дни загнанным зверем, в случае подозрения, что доктор Брокс донес о нем в правоохранительные органы, в любой момент мог открыть стрельбу на поражение по всем находившимся в больнице пациентам и сотрудникам. Поэтому первым двинулся Еременко, чьи парусиновые ботинки на мягкой подошве как нельзя лучше подходили для такого случая. Орлов и Журавлев шли следом, как бы на подхвате, почти не дыша, осторожно ступая на негнущиеся носки сапог. Подобравшись украдкой к двери, Еременко, словно он в этот миг был вор-медвежатник, аккуратно сунул ключ в замочную скважину, медленно провернул. Когда все страхи остались позади, он резко распахнул дверь и влетел внутрь, выставив перед собой пистолет, готовый в любую секунду выстрелить. Следом заскочили Орлов и Журавлев с багровыми от волнения лицами. Каспар в одних трусах лежал на кушетке, обливаясь потом, мокрый как мышь. Выроненный из рук немецкий автомат валялся на полу. Увидев милиционеров, парень лишь слабо пошевелил пальцами свисавшие руки, коснувшись рифленой рукоятки Шмайсера. «Ну, здорово, беглец», — сказал Еременко, довольный, что обошлось без кровопролития. Но по его потемневшим глазам было видно, что он здорово разгневан. Оттолкнув ногой автомат в сторону, очевидно, побрезговав взять его в руки, он презрительно спросил. «Ты что же, думал, мы тебя не найдем? Идиот! От нас еще никому не удавалось уйти». «Тебе даже в некотором случае, можно сказать, повезло. Не найди мы, тебя бы сам культя пристрелил собственной рукой. А как ты думал?» Внезапно злился Еременко, склонился над Каспаром, чье осунувшееся за ночь лицо было серого цвета и с синими кругами под глазами. «Вы, небось, с братом думали, что культя пришел, чтобы вас спасти? Ни хрена подобного!» В ярости выкрикнул он и сунул под нос бандиту кукиш. «Сумки ему с деньгами были нужны, которые спрятал в тайнике Дайнис. А знал об этом только он один. Смекаешь, дурила, как вы обмешулились? А когда твой брательник показал ему место, культя, не задумываясь, его пристрелил. И с деньгами тю-тю, скрылся. Ловко он вас сделал». Облизав кончиков языка сухие, потрескавшиеся морщинистые губы, Каспар едва слышно произнес, делая заметные перерывы между словами. «Врешь. Ты. Все. «Сволочь! Краснопузая! Не мог Улдис так поступить с Дайнисом! Они были друзьями!» «Были да сплыли!» — вмешался в разговор Орлов. «У нас имеются и свидетели. Двое наших солдат, которые твоего братца и обнаружили во враге. Сейчас твой братец на леднике находится, можем показать, если, конечно, захочешь удостовериться». По глазам Клима было видно, что он не врет, и Каспар обессиленно прикрыл свои веки. Немного полежав с закрытыми глазами, он с усилием их открыл, скосив красные поблекшие зрачки в сторону Орлова, спросил. «Зачем вы мне это все рассказываете?» «Ягозить как проститутка не буду», — без всяких обиняков жестко ответил Еременко. «Тебя, скорее всего, расстреляют, тут как бы без вариантов, так как ты был участником расстрела евреев в гиблом лагу. Это доказано. Но сейчас у тебя есть возможность отомстить за брата, так сказать, поквитаться с культей. Не обидно будет, вы умрете, а эта сволочь будет продолжать жить, шиковать на украденные деньги», — спросил капитан с насмешкой, стараясь надавить на слабое место бандита. «Не жирно ему будет?» Еременко, по всему видно, в своих ожиданиях не обманулся, потому что в блеклых глазах Каспара появился мстительный огонек. Зрачки сузились, и в их глубине заплясал адский огонь. «Мне нужно знать одно. Где он может отсиживаться?» Четко разделяя слова, спросил Еременко и низко-низко склонился над парнем, выжидательно вглядываясь в его красные, как у кроля, глаза. «Точно не могу знать», — ответил шепотом слабеющий с каждой минутой Каспар, непроизвольно дергая острым кадыком от того, что ему становилось все труднее говорить. «Мамой клянусь. Знаю только, что Улдис любовь крутил с бабой из Вистуры. Ее Зузанка зовут. Больше ничего не знаю». Он отвернул голову к стене и прикрыл глаза, то ли засыпая, то ли теряя сознание. «Журавлев, оставайся с ним», — распорядился Орлов. «А мы с Еременко мотанемся в Вистуру. Надо эту самую Зузанку, бандитскую подстилку, за задницу взять». Клим поднял с пола автомат, взял его с собой. На улице он бросил Шмайсер в люльку, и они с Еременко на всей скорости, на какую только был способен старый мотоцикл, понеслись в деревню, которая располагалась от Пилтона в 18 верстах. Проселочная дорога проходила среди немногочисленных цветущих лугов, обширных полей, засеянных пшеницей. Тугие колосья под набегавшим ветром тяжело клонились, колыхались, как будто накатывались, плескались волны безбрежного желтого океана. Но в одном месте часть обширного поля выгорела, подожженная националистами. Торчали лишь черные обугленные стебли. Когда проезжали по лесу, трахтение мотора громким эхом металось среди толстых стволов деревьев, постепенно пропадая где-то далеко за лесом. Здесь росли кряжистые вязы, дубы, сосны, березы, и, что самое удивительное, совсем не было видно подлеска, лишь трава, раскинувшаяся зеленым изумрудным ковром у основания деревьев. Но сегодня было не до того, чтобы любоваться на эту красоту, потому что таинственную Зузанку из Вистуры надо было успеть застать дома, если она уже не скрылась со своим предприимчивым женишком, обогатившимся за счет ограбления трудового народа на просторах необъятной страны. «Гони, Еременко, гони!» — орал капитану в ухо Орлов, который не находил себе места. Поминутно вскакивал и выглядывал из-за его спины, с нетерпением дожидаясь, когда впереди покажется деревенька. «Жми, дорогой!» И Еременко жал, да так, что когда они, ошалелые от скорости и волнения, влетели на околицу, шедшая навстречу местная жительница в преклонных годах испуганно шарахнулась от них в сторону, словно от чумовых, неожиданно увидев перед собой темноликих людей, на лицах которых пыль от пота за долгую дорогу превратилась в черную грязь. «Спаси и сохрани!» — забормотала потрясенная женщина и торопливо перекрестилась. «Тормози!» — опять заорал Орлов и затормошил двумя руками Еременко за плечи. «Ну же!» Капитан сбросил газ, резко нажал на тормоз, едва не опрокинувшись из запорожней коляски, отчего мотоцикл был неустойчив. «Тетка!» — окликнул Орлов насмерть перепуганную женщину. «Где у вас тут Зузанка живет?» «А там и живет!» — женщина растерянно махнула дрожащей рукой в сторону деревни. «Вон ее хата, вторая с краю». «Дома она?» — быстро спросил Орлов, и уже отъезжая, краем уха успел уловить отдаляющийся удивленный голос. «Где же ей быть?» Зузанка действительно находилась дома, когда подъехали Орлов с Еременко. Она в это время как раз направлялась к загону, где бегал, повизгивая поросенок, чтобы дать ему корма. Молодая женщина, охватив правой рукой черный от копоти чугун, прижимая его к своему крутому бедру, шла не спеша, покачивая полными бедрами. Услышав, что напротив ее двора остановился мотоцикл, она на ходу через полное покатое плечо оглянулась. «Эй, хозяйка!» — крикнул из-за плетня Еременко, входя вместе с Орловым в расхлябанную калитку. «А мы к вам!» Зузанка остановилась посреди двора, поджидая незваных гостей. Ее светлые, под цвет пушистых волос, глаза тревожно перебегали с одного на другого. Принес их нечистый дух, трепыхались у нее в голове испуганным воробушком мысли. «Сейчас про Улдиса начнут выпытывать, у изверги». Как только она подумала про своего ухажера, глаза ее непроизвольно замаслились, и она, чтобы скрыть свое состояние, льстиво улыбнулась. «Чем обязана, господа офицеры?» — поинтересовалась молодая женщина с некоторой долей кокетства, изображая из себя полную дурочку. «Товарищи, офицеры», — на секунду запнувшись, поправил Еременко. «А приехали мы с майором, чтобы узнать про вашего любовника Улдиса Культю. Где он прячется?» «А про этого негодяя?» ответила она тем беспечным голосом, когда люди не хотят говорить правду. «Что было, то быльем поросло. Говорят, что он сбежал куда-то. Теперь у нас страна огромная. Ищи, свищи его. Да и не был он любовником никогда. Так путалась по своей девичьей глупости. Сами знаете, чего с нас, дурочек, спросить, которые вековуют без настоящих мужчин?» Она поправила край глубокого выреза сарафана, бессовестно выставляя на показ свои объемные мягкие груди. Потом развернулась и все так же не спеша, вызывающе покачивая бедрами, пошла к загону. Поросенок, почувствовав близкий запах еды, принялся с радостным визгом нарезать круги по своему закутку с подстилкой из сухой соломы. «Жри», — сказала Зузанка, вывалив содержимое чугуна в кормушку. «Проголодался, засранец». В ноздри Орлова ударило запахом поросячьих испражнений, мочи, теми запахами, которые он помнил с самого детства, особенно с того времени, как мать записалась в колхоз «Рассвет». Втянув ноздрями едва ли не родной аромат домашних животных, Клим отправился осматривать хозяйство, которое в одиночку вела женщина-латышка. Слышно было, как позади с веселым повизгиванием чавкал поросенок. Орлов внимательно оглядел пустой коровник, покосившуюся, пропахшую дымом темную баньку с жирными следами копоти на бревенчатых стенах, старое гумно с впалой соломенной крышей, сеновал с остатками соломы. Заглянул, приподняв дощатую крышку, в обомшелый, поросший изнутри зеленым мхом, мрачный колодец, в котором глубоко на дне стояла вода. «Осматривайте, осматривайте», — надула полные губы Зузанка. «Мне от вас скрывать нечего. Не верите мне не надо, только я женщина приличная. Хоть и путалась какое-то время с культей. А не стало бы, он убил бы меня из оружия, как и обещал. А жить всем хочется, даже таким женщинам, как я». Она пустила скупую жалостливую слезу. Клим сходил в бревенчатую избу старинной постройки, крытую старой тесовой крышей, но каких-либо следов присутствия Олдиса так и не обнаружил. «Смотри», — предупредил уходя Орлов, «если ты укрываешь известного на всю Латвию бандита, предателя и немецкого пособника, то советская власть спросит с тебя строго, имея это в виду». «Я же говорю вам, что не знаю. Убежал он, и мне отдушина без него. Знаете, как я рада, что не убил меня? Или еще чище не перерезал горло. С него станется», — завела свою привычную песнь Зузанка, а про себя подумала. «Так я вам и сказала. Держите карман шире. Тоже мне нашли дуру». Проводив долгим взглядом мотоцикл, чье тарахтение еще долго доносилось отдаляющимся глухим эхом из-за леса, Зузанка с облегчением вздохнула. Когда облако дыма, оставленное мотоциклом, окончательно рассеялось, она обессиленно опустилась на валявшуюся посреди двора дубовую колоду, убрать которую все как-то не находилось времени, а может и охоты. Сегодня же забытая колода пришлась как нельзя кстати. Посидев некоторое время в прострации, Зузанка поднялась и отправилась в хату, чтобы занять себя домашними делами. Но сегодня у нее все валилось из рук, и обычный день вдруг ей показался долгим, тянущимся как длинная глухая дорога в безлюдной местности. Она и сама не знает, как у нее хватило терпения дождаться темноты. Лишь только на деревню пали сумерки, Зузанка сняла со стены лукошко, достала из-под пола бутыль яблочной наливки. Из чулана принесла шмат прошлогоднего желтого сала, завернула в тряпицу, вынула из шкафчика каравай ржаного хлеба, нож, с истончившимся от постоянной точки на бруске лезвием, приготовила два бокала. Все это она деловито сложила в лукошко, накрыла чистым рушником. Дождавшись полуночи, когда непроглядная тьма, как покрывалом, накрыла деревню, зажгла лампу, подвернув фитиль так, чтобы тусклый желтый свет от него светил только под ноги, вышла во двор. Постояв у порога, настороженно прислушалась к тишине, окутавшей спящую деревеньку, как саваном, тихонько направилась к колодцу. Там женщина поставила лампу и лукошко на лавку, пристроенную к срубу. Потом, стараясь не звякнуть, осторожно спустила цепь с ведром вниз, в мрачную глубину колодца. Не прошло и 5 минут, как из недр колодца по цепи наверх выбрался Улдис Культя, который прятался в схроне, вход в который находился внутри колодца. «Выпить принесла?» — первым делом осведомился он. «Принесла», — радостно выдохнула Зузанка, ласково поглаживая от нахлынувших чувств ладошкой Улдиса по щеке, обросшей жесткой щетиной. «И выпить, и поесть, любимый мой». «Соскучилась?» — спросил Культя. И хоть черт его лица в мутном свете лампы особо не было видно, но по его голосу было понятно, что он улыбнулся. «А ты как думаешь?» — в свою очередь поинтересовалась Зузанка, и, шутя, ударила его ладошкой по руке, когда он принялся с жадностью мять и щупать ее пышную грудь. «Вначале поешь, дорогой, а то сил не хватит». Она тихонько прыснула в кулак. «Не то правда». Не стал спорить Улдис, торопливо разлил по бокалам вино. Они чокнулись, выпили. «Хорошо. Прям как Господь мою душу посетил», — сказал Культя, отрезал кусочек сала и принялся жевать, быстро работая челюстями. «Днем из милиции приходили», — неожиданно сообщила Зузанка, с жалостью глядя, как у него судорожно дергается кадык, когда он глотал, до конца не прожевывая. «Тебя спрашивали». Улдис, внезапно огорошенный такой вестью, едва не подавился, натужно закашлялся, надувая щеки. Лицо у него стало наливаться синюшным, каким-то неживым цветом. В эту не самую удачную для Культи минуту и ударили с трех сторон им в лица с Зузанкой яркие лучи фонариков, ослепляя их. «Улдис, руки вверх!» — раздался из темноты повелительный голос Еременко. «И не вздумай сопротивляться, ты окружен!» «Все-таки сдала, сучка!» — выкрикнул Культя. В свете фонариков было заметно, как его лицо, еще секунду назад, покрывшееся сливовой синью, побледнело, как полотно. «Получай же за это, курва!» Он с подтягом два раза пырнул женщину в живот, потом поспешно оттолкнул от себя обмякшее тело с выпученными от удивления ласковыми коровьими глазами и метнулся на зады, стараясь скрыться в темноте. «Журавлев!» — заорал Орлов. «Стреляй, уйдет!» Журавлев, который находился к Улдису ближе всех, быстро вскинул ТТ, целясь в отдалявшуюся в пучке света серую юркую фигурку, не видя мушки, он несколько раз выстрелил. Было видно, как бандит взмахнул руками и с размаху упал лицом вперед, уже в предсмертном порыве, скрюченными пальцами обрывая траву. Первым к нему подбежал Еременко, перевернул Улдиса Культю лицом вверх. Одна из пуль, выпущенная Журавлевым, угодила со стороны спины точно в сердце. «Готов», — сказал Еременко, багровый от удовольствия, не скрывая общей радости от того, что главарь самой крупной банды, нагонявший ужас на Вентспилский край, был мертвым. Но даже мертвый он продолжал глядеть уже остекленевшими глазами на милиционеров с ненавистью. Андрис и Стася сидели на берегу запруды. Только что моросил теплый слепой дождь, настолько мелкий, словно сеянный сквозь сито, тихим шепотом шуршал по водной глади. А теперь над запрудой плавно выгнулась разноцветная радуга. Она вырастала на одном краю и упиралась в другой край. Посреди запруды, прямо под выпуклой частью нерукотворного коромысла, медленно скользила по зеркальной поверхности лебединая пара. Лебеди то обвивались длинными грациозными шеями, то нежно касались друг друга коричневыми клювами. Солнце насквозь пронзало радугу, и белое оперенье величественных птиц переливалось в его свете разноцветными красками. Голову девушки украшал венок из луговых цветов, придавая ее юному лицу, обрамленному светлыми волосами, еще большую красоту. А капельки, не успевшие высохнуть воды в лепестках, жемчужно искрившиеся в лучах, вообще создавали образ Стаси как девушки неземной, словно это была сама полудница, мифическая девушка, сотканная из солнечного света. Андрис снял милицейскую фуражку, узкой ладонью пригладил мягкие и такие же, как у Стаси, светлые волосы. Приглушенным голосом, очевидно, чтобы не нарушить устоявшейся гармонии в природе и в чувствах между ними, сказал: «Знаешь, Стася, я все-таки решил не поступать на механика. Эта специальность от меня никуда не уйдет. Я подумал вот о чем. Если все будут учиться мирным профессиям, кто же тогда преступников будет ловить? Я пойду учиться на юридические курсы, чтобы в дальнейшем стать оперуполномоченным, как майор Орлов или как Илья Журавлев, а может, даже и как капитан госбезопасности Еременко. Они вон какие профессионалы в своем деле. От их зоркого взгляда ничего не ускользнет. Мало того, что они по поведению покойной Зузанки определили, что она их обманывает, так Орлов еще и обнаружил в лукошке крошки от разных продуктов, а потом нашел пепел от папиросы возле кровати, а Зузанка сама не курила. Вот и устроили засаду на Улдиса Культю. Они справились, пока мы с товарищем Лацисом находились в краевом управлении МВД. Еще вернули государству украденные деньги из кассы. А они ведь для зарплаты были приготовлены людям. Они настоящие мужики», — вздохнул Андрис и мечтательно улыбнулся. «Я тоже хочу таким стать. Ты как, не против этого?» Стася сидела, обхватив колени руками. Она сбоку быстро взглянула на парня и внезапно порывисто обняла его за шею, уткнулась лицом ему в грудь, в пропахшую пылью и потом гимнастерку, с прицепленной к ней медалью за отвагу. «Куда иголочка, туда и веревочка», — тихо произнесла она тихим счастливым голосом и еще крепче прижалась щекой к его груди. Андрис наклонился, нежно поцеловал ее в макушку до головокружения, приятно пахнущую солнцем и женским, еще не растраченным теплом, чувствуя, как у невесты сильно бьется сердце от волнения.